как любезны! Право же, как любезны!» — повторял он, когда мы по очереди представлялись ему. Он усадил всех нас на веранде под большой ярко-красной ветвью бугенвиллии и откупорил несколько бутылок своего наилучшего вина. Оно было крепкое и терпкое, и светилось тускло-красным светом, словно в наши стаканы лился гранатовый сок. Когда мы подкрепились и слегка захмелели, он, двигаясь легко и быстро, словно черный дружелюбный жук, повел нас в свои погреба. Погреба были такие обширные, что в их самых темных углах пришлось пользоваться светильниками, плошками с янтарного цвета маслом, в котором плавали маленькие фитили, дававшие неровный, мигающий свет. Каждый погреб был разделен на две части, и Ставродакис повел нас сперва туда, где давили виноград. Здесь, в смутном свете, над всем неясно вырисовывались три гигантских чана. Один из них наполняла виноградом непрерывная череда крестьянок. В двух других работали давильщики. В углу на перевернутом бочонке сидел судой субтильного сложения старик и с величайшей торжественностью играл на скрипке. «Это Таки, а это Яни», — сказал Ставродакис, показывая на давильщиков. Голова Таки едва виднелась над краем чана, тогда как у Яни были видны еще и плечи. «Таки давит виноград с прошлой ночи», — сказал Ставродакис, с беспокойством поглядывая на маму и Маргон. «Так что, боюсь, он немного опьянел». И впрямь. Даже там, где мы стояли, явственно ощущались пьянящие пары, исходившие от давленного винограда, а уж в теплой глубине чана их концентрация была, вероятно, втрое выше. Снизу из чана неочищенное молодое вино сочилось в лохань, где оно парило с клочьями пены на поверхности, розовыми, как цветок миндаля. Отсюда его сифонами разливали по бочкам. «Вы видите конец сбора», — объяснял Ставродакис. «Это остатки красного винограда. Он растет в небольшом винограднике высоко в горах и дает, осмелюсь полагать, одно из лучших вин Корфу». Таки на мгновение перестал танцевать джигу на винограде, перекинул руки через край чана и повис на нем, словно пьяная ласточка на гнезде. Его руки были по локоть окрашены вином и сплошь покрыты коркой из виноградной кожуры и косточек. «Мне пора выходить», — заплетающимся языком сказал он. «Не то я буду мертвецки пьян». «Да-да, через минуту, мой Таки», — сказал Ставродакис, беспокойно оглядываясь вокруг. «Через минуту придет Костас и сменит тебя». «Должен же человек справить малую нужду», — удрученно объяснил Таки. «Человек не может работать, не справив малую нужду». Старик, сидевший на бочке, положил свою скрипку и, вероятно, в виде компенсации, протянул Таки большой ломоть простого хлеба, на который тот накинулся с волчьей жадностью. Тем временем Феодор читал Свену сугубо научную лекцию по виноградарству, указывая тростью на давильщиков и на бочки, словно на музейные экспонаты. «Кто это утонул в бочке Мальвазия?» — спросил Макс у Ларри. «Один из более или менее благоразумных героев Шекспира», — ответил Ларри. «Помнится, однажды я повел леди по одному из самых больших погребов во Франции», — обращаясь к Дональду, сказал Королевский. «На полпути я ощутил какое-то беспокойство. У меня было предчувствие беды, и я вывел леди из погреба. Представьте, в этот момент 14 бочонков вина взорвались с грохотом, как из пушек». «Здесь, как вы видите, мы давим виноград», — сказал Ставродакис. «А теперь, если вы соизволите пойти за мной, я покажу вам, где хранится вино». Он провел нас по сводчатому проходу в другую сумрачную часть погреба. Здесь ряд за рядом лежали на боку бочки